неожиданно высунулся маленький крольчонок и сказал грустным голосом: «Дяденька король, цветной капусты хочется». Начальник королевской охраны и свита замерли от негодования, и только сам король не растерялся, а наоборот как бы оживился. «Ах ты, мой милый крольчонок!» — сказал он, с улыбкой приближаясь к кустам, из-за которых высовывалась грустная мордочка крольчонка. «Цветной капусты у нас пока нет, но очень скоро она будет, потому что за опытами мы лично следим и способствуем. А пока что тебя королева угостит свеженьким листиком зеленой капусты. Тоже приятная штука». Королева, видя, что король благодушно настроился, вынула из туалетной корзиночки свеженький листик зеленой капусты и с улыбкой поднесла его крольчонку. Крольчонок взял в лапу листик и, не выходя из глубокой задумчивости, снова повторил, ни на кого не глядя: «Дяденька король, цветной капусты хочется». Король, стараясь скрыть неловкость, развел руками и, улыбнувшись, мол, чем богаты, тем и рады, двинулся дальше. Свита последовала за ним. Мужская ее половина стала говорить о разложении нравов, которое начинает проникать и в среду маленьких крольчат. Женская же половина больше негодовала по поводу некоторых крольчих, которые считают, что достаточно крольчонка родить, а о воспитании нисколько не думают. Постепенно и король, и свита успокоились и даже пришли в более хорошее настроение, чем до встречи с крольчонком. У короля улучшилось настроение от того, что он проявил мягкость и снисходительность по отношению к этому дерзкому крольчонку, а у свиты — от того, что она получила неожиданное развлечение в виде самого короля, попавшего впросак. И вдруг на обратном пути, уже совсем близко от королевской лужайки, опять из-за кустов высунулась мордочка того же крольчонка, повторившего с невыразимой грустью: «Дяденька король, цветной капусты хочется». «С кем говоришь?» — закричал начальник королевской охраны, первым придя в себя. «Хулиган!» — закричали придворные. «Надо привлечь родителей!» «Надо узнать, кто за ним стоит», — воскликнула королева и, подмигнув начальнику охраны, протянула ему еще один капустный лист. Начальник охраны взял этот лист и, стараясь мягко ступать, подошел к кусту, из-за которого высовывалась мордочка крольчонка, помигивавшая своими большими грустными глазами, словно прислушиваясь к чему-то, так и не прозвучавшему, словно вглядываясь во что-то, так и не появившееся. «А где ты живешь, милый крольчонок?» — спросил начальник охраны, отечески склоняясь над кустом и всей своей позой наглядно выражая отсутствие воинственных намерений. Крольчонок молча продолжал прислушиваться к чему-то, так и не прозвучавшему, продолжал вглядываться во что-то, так и не появившееся. «А папочка с мамочкой у тебя есть?» Последовало долгое грустное молчание. «Вот я тебе дам этот листик капусты», — сказал начальник охраны наинежнейшим голосом. «А ты мне скажи, какой дяденька кролик тебя подослал попросить цветной капусты у дяденьки короля? Хорошо?» И, не дожидаясь согласия, он протянул крольчонку листик капусты. «Цветной капусты хочется», — сказал тот все так же грустно, однако протянутый листик капусты взял. Снова наступило долгое тягостное молчание.